наш новый рассказ, который называется «Наводнение на реке Рейн». В одном замечательном поселке на берегу реки Рейн примерно около 100 лет тому назад жил виноградарь Мартин Браун. Он был послушен Богу, очень правдивый и трудолюбивый человек. Такова была и его жена, глубоко верующая, старательная Атилия. Дом этих супругов стоял на самом краю села, совсем недалеко от этой большой полноводной реки. Любящие труд хозяева владели довольно большим участком земли, который полностью был засажен лозами винограда, плоды которого были очень вкусные. Начиная от дома и до самого берега, вдоль реки располагалась большая поляна. С трех остальных сторон усадьбу украшали высокие стройные тополя. С большим вниманием, старанием и умением содержали супруги свое хозяйство в образцовом порядке. Поэтому соседи часто интересовались их результатами труда. Так эта семья жила и трудилась, зарабатывая свой хлеб и прочее для жизненных нужд. Большой луг, на котором вырастала летом сочная трава, обеспечивал их сеном для нескольких коров. Большой темно-рыжий пудель охранял весной и летом усадьбу и виноградник во время созревания ягод. Эта преданная хозяевам собака и в зимние месяцы внимательно охраняла дом и двор. Мартин и Атилия жили в достатке и любви. Большим счастьем и радостью были для них их пятеро детей. Младший ребеночек еще спал в люльке. Счастливые родители не удовлетворялись только тем, чтобы накормить и прилично одеть малышей. Они старались и хорошо их воспитать. С самого раннего возраста они учили своих детей молиться Богу и трудиться. Родители и не нуждались в искусстве воспитания, чтобы дети росли честными и искренне верующими. Пример собственного поведения служил лучше всяких слов. Дети, наблюдая за своими родителями, сами по себе старались им подражать, верили, что так должно быть. Возможно, вдоль всего Рейна не нашлось семьи счастливее и довольнее этой. Но случилось так, что эту счастливую, добрую семью постигло огромное несчастье. Наступила такая суровая, холодная, с обильными снегопадами зима, о которой и старые люди не помнили. Толщина снежного покрова достигала небывалой высоты. Горы и долины были покрыты, и морозы превышали нормы обычных зим. Рейн укрылся толстым слоем льда. Люди предполагали, что весной будет сильный ледоход и наводнение. Наконец наступило потепление и снеготаяние, но люди еще не предчувствовали надвигающуюся беду. Мартин с со своей семьей спокойно спал. Вдруг среди ночи он проснулся от колокольного звона. Послышалось несколько выстрелов, и еще он услышал шум бурлящей воды. Испугавшись, он моментально вскочил, быстро оделся и выбежал посмотреть, в чем дело. Он не успел еще покинуть дом, как все комнаты заполнились водой. Когда открыл наружную дверь, вода с еще большей силой прорвалась в помещение, и он чуть не упал. Мартын вернулся в спальню и крикнул: «Отылья, давай скорее спасать наших детей!» Жена, еще полусонная, поднялась и старалась поспешно надеть самую необходимую одежду. Родители старались вместе с детьми пробраться на возвышенность, но стремительно поднявшаяся вода не позволяла им передвигаться против потока. Тогда все они пробовали пробраться на другую возвышенность в надежде где-то найти спасение. Но было так темно, что ничего кругом не было видно. Луна давно зашла, и все небо покрылось темными облаками. Даже звездочки не просвечивались. Двигаясь в холодной воде, они стали замечать, что сверху их хлестал еще и сильный дождь. Ветер тоже свирепствовал так, что стало жутко кругом. Очень мощный поток бурлящей холодной воды несся, пробивая себе путь вдоль сельской улицы, затопляя дороги и тротуары. Перепуганные бушующей стихией, родители боялись при каждом шаге упасть и погибнуть в этой холодной воде. Дети, поднятые на руки из своих детских кроваток, еще не успевшие полностью проснуться, громко плакали от страха. Этот крик и призывы о помощи слышались из каждого дома. Вскоре вдали, на другом конце села, где жилые дома стояли повыше, засветились смолистые факелы. Этот тускло-красный свет теперь показывал людям то, о чем до этого можно было только слышать. Сотни людей из последних сил боролись, чтобы не погибнуть в том небывалом потопе. В какую сторону люди не направляли свои взоры, всюду замечалась опасность и горе. В одной низкостенной избе у окна стояла громко рыдающая мать и передавала плачущих детей из окна своему мужу, чтобы тот смог спасти их, хотя сам стоял по грудь в воде и с трудом удерживался на ногах. В другом месте взрослые сыновья и дочери выносили на руках больную мать, стараясь спастись. Всем этим людям грозила опасность погибнуть. К счастью, на помощь приходили отзывчивые и смелые молодые люди, чтобы спасти этих слабых, неспособных справиться со своим и общим несчастьем. Аттилия, которая на каждой руке держала по ребенку, не смогла удержаться на ногах и упала в воду вместе с детьми. Муж, который тоже следовал рядом с двумя детьми на руках, не мог ей помочь. Но к великому счастью, к утопающим детям и упавшей матери пришли на помощь мужчины и вынесли всех из опасного потока воды. Отец Мартын тоже выбрался с двумя детьми на возвышенность, где мужчины разожгли костер, чтобы под прикрытием могучих елей согреть пострадавших и высушить одежду. Когда Аттилия, задыхаясь, почти без сознания, выбралась из холодной воды на возвышенность, она чуточку отдышалась от всего происходившего, обвела взглядом все вокруг и со страхом громко закричала: «Где мой маленький ребеночек?» Ее ребенок спал в люльке рядом с кроватью матери. Вода тогда так неожиданно и таким сильным потоком заполнила комнату, что люлька сразу поднялась и поплыла. Мать в тот первый неожиданный момент подумала, что отец уже взял ребенка на руки и отнес в безопасное место. Теперь же, опомнившись и убедившись в своей ошибке, она сложила руки над головой и, громко рыдая, кричала. Она в ту же секунду хотела возвратиться назад за ребенком, но муж ее вовремя удержал. «Оставайся здесь», — попросил он. «Ты уже не доберешься до нашего дома. Водяное течение слишком сильное и сшибет тебя с ног. Лучше я попробую спасти нашего любимого ребенка. Наши добрые соседи мне помогут». «Да-да, мы поможем», — отозвались сразу двое мужчин. Они тотчас же взяли в руки длинные шесты, которыми можно было прощупывать дно и одновременно опираться при передвижении в воде. Один из них взял в руки зажженный факел, и они отправились к полузатопленному дому. Аттилия пожелала следовать вместе с мужчинами, но стоявшие у костра женщины с трудом ее удержали. «Успокойся и жди спокойно», — говорили ей женщины. «Если ты пойдешь, то найдешь только свою смерть, а эти смелые мужчины, если только возможно, спасут твоего ребеночка». Находящиеся на возвышенности люди с жалостью и болью в сердце смотрели вслед мигающему над водою факелу. Еще долго смотрели все в темное пространство, в надежде, если не увидеть, то хотя бы услышать что-либо обнадеживающее. Но было слышно только, как бушевал вышедший из берегов Рейн, и еще время от времени треск и рушение очередного дома. Всем было страшно видеть свое бессилие, поэтому многие молились с поднятыми к небу руками: «О Боже, помоги этим добрым мужчинам и бедному ребенку! Заступись за них и не допусти их гибели! Ты один сможешь их спасти от смерти!» Аттилия со смертельным страхом ждала возвращения своего мужа и сопровождающих ее мужчин. Прошел уже почти час, и ничего не было слышно от них. Страх Аттилии с каждой минутой усиливался. Она опустилась на колени для молитвы недалеко от костра под большой елью. Одного своего ребенка, которого накрыла своим фартуком, она держала на руках. Другой, маленький Георг, стоял рядом с нею босой в одной рубашонке. Мать Аттилия молилась с глубокой верой, и пот выступал на ее лбу. Маленький Георг, который это заметил, спросил: «Мама, почему это так? Ты потеешь, а я мерзну». Мать сделала ему замечание, после чего дочурка и сыночек, старше на один годик, сложили свои маленькие ручонки и тоже стали молиться. Наконец-то пришел отец, но по лицу было видно, что с плохой вестью. Один из мужчин, который его сопровождал, сказал: «Дойти до вашего дома невозможно, уважаемая соседка. Вода слишком глубока, и сила течения чрезмерна. Мы шли почти по плечо в воде и едва не погибли». Другой при этом добавил: «Не теряйте надежды. Многие мужья, дома которых меньше пострадали от наводнения, тоже идут на помощь пострадавшим. Они еще до того, как уровень воды сильно поднялся, шли по дворам и выносили, что можно было. Возможно, они нашли Илюньку с ребенком». И действительно, все еще приходили люди с разными вещами. Но Илюнька не появлялась, и никто ее не видел. Никто ничего не знал о ребенке. Пора было ночи смениться днем. Порывистый сильный ветер постепенно утихал. Дождь тоже прекратился. Густые облака постепенно рассеивались, и между ними просвечивались тусклые звезды. На востоке уже была заметна утренняя заря. Наступал новый день. Только около костра все еще слышался плач и жалобные, терзающие душу возгласы, потому что большей части родного села не стало. Дом честного и доброго Мартына, как и многие другие, был разрушен наводнением. Некоторые дома стояли, покосившись, со сдвинутыми на бок крышами, готовыми свалиться в любое время. Люди жалобно плакали, видя и чувствуя свое большое горе. Только мать переживала не за свое имение, а за своего пропавшего сыночка. Она со слезами говорила: «Поверьте, все, что у нас было и пропало, я бы не пожалела, если бы только нашелся мой сыночек». Отец тоже был больше опечален пропавшим ребенком, чем потерей собственного дома. И все же он мужался и взглядом, полным доверия Богу, смотрел на небо, говоря: «Бог дал, Бог и взял». Потом вернулся к Аттилии и произнес со слезами на глазах: «Моя любимая Атилия, положись на волю Божью. Так уж случилось, что же теперь поделаешь? Знай, все, что делается от Бога, есть благодать. Подари своего любимого ребенка ему. Там, на небесах, он в лучшей жизни». Мать, стараясь успокоиться, перестала плакать и, вытерев слезы, сказала: «Ну да, пусть будет по Божьей воле». Дети, уже уставшие плакать, тоже постепенно утихли, и маленькая Мария, слышав разговор родителей, сказала: «Наш маленький братик теперь ангелочек на небесах. Там намного лучше, чем здесь, на земле, потому что там не бывает наводнений». Тогда вмешался в разговор и маленький Георг: «Это верно, но это все равно большое несчастье, что наш братишка погиб в холодной воде, и наших двух коров тоже жалко. Но еще печальнее, что и наш веселый пудель пропал. Он тоже, наверное, погиб, иначе давно нашел бы нас. Я его еще больше жалею, чем моего братика». Тогда вмешалась сестренка Мария: «Как ты можешь так грубо говорить? Этого я не понимаю». «Ну да», — ответил мальчик, — «мой братик теперь на небесах. Бедный пудель не может же попасть на небо». Так рассуждали дети, когда окружающие слушали их разговор и иногда улыбались. Между тем к ним подходили жители с того края села, дома которых меньше пострадали от стихии. Они приносили еду и даже одежду для пострадавших, предлагали свои квартиры для укрытия и временного проживания. Все это было большим утешением для людей. Сам Мартын тоже был тронут благими намерениями добрых соседей, однако сразу предупредил, что принимает любезное гостеприимство только для того, чтобы обсушиться и по необходимости одеть детей. «После я сразу переселюсь к своему брату, который живет в горах, на расстоянии нескольких километров от нас. У вас же, уважаемые соседи, не хватит места для всех нуждающихся. А у моего брата достаточно большой дом, и в нем он найдет место для нашей семьи. Как только наладится погода и завеют по-весеннему теплые ветры, я вернусь, и мы с радостью поможем восстанавливать жилище. Будьте спокойны, Бог всегда за нас заступится». После того, как Мартын и Атилия, прошедшей ночью, оставили свой дом, мощный поток воды продавил и разрушил тонкие, сплетенные из веток ивняка стены, и вода унесла с собой все, что было в доме. Только мощные скрепленные балки еще удерживали каркас дома какое-то время. Когда дом окончательно рухнул, пропавший ребенок, о котором шла речь, уже отплыл с люлькой на расстояние больше одной мили по Рейну. и там стихийное бедствие было велико. Все низменности были залиты водою, и все села, расположенные на этих низких местах, тоже стояли в воде. Всюду находились люди, оставшиеся без крова. Люлька с младенцем проплывала мимо села, которое находилось на возвышенном месте и не пострадало от наводнения. Жители этого села с удивлением и страхом видели, как мимо них по реке проплывали перевернутые столы, стулья и скамейки, разные ящики и бочки. Даже целая крыша от дома, покрытая соломой, покачивалась на волнах бушующей реки. Некоторые смелые парни и подростки старались подойти к самой воде, чтобы все яснее разглядеть. Вдруг один из любопытных мальчиков закричал: «Ой, смотрите, там Люлька плывет!» Другой парнишка, который тоже имел хорошее зрение, воскликнул: «Смотрите, собака старается эту люльку подтолкнуть ближе к берегу!» «Да-да, я тоже вижу, так оно и есть!» — кричал восторженно третий. «Но смотрите, это бедное животное старается безуспешно! Течение сильнее собаки! Она, видать, уже очень устала! Притом плавающие льдины еще мешают!» Некоторые мужчины стояли на берегу. Они длинными шестами орудовали в воде и изо всей силы усердно старались подцепить проплывающие мимо вещи и вытащить их из воды. И вдруг один из мужчин громко воскликнул: «Люди! В люльке непременно лежит ребенок! Иначе бы собака так не старалась! Пошли, братцы, скорее на помощь! Надо спасти ребенка!» Этот мужчина моментально вскочил в лодку и, вопреки всем опасностям, намеревался достичь плывущую люльку. Еще два смельчака прыгнули в лодку и втроем, стараясь избежать столкновения с льдинами, направились к центру реки, где покачивалась на волнах люлька. Все ближе и ближе подплывали они, все отчетливее они видели свою цель. Вот и настигли спасатели люльку. Стараясь не уронить младенца, им удалось взять люльку и ребенка на борт и отправиться обратно к берегу. Люди очень скоро сбежались и толкались. Всем хотелось своими глазами увидеть спасенного ребенка. Пришел на этот берег и богатый человек по имени Бланк. Он был со своей женой и хотел посмотреть на печальные результаты стихийного бедствия. Эта женщина тоже хотела увидеть ребенка в люльке. По просьбе господина Бланк, окружившие люльку люди уступили им проход. «Какой прекрасный ребенок!» — произнесла женщина, когда нагнулась над люлькой. «И смотрите, как он сладко спит! Не знает, какая опасность ему угрожала! Не может осознавать, что ему спасли жизнь! Его действительно спас Бог!» Эта женщина всего несколько недель назад лишилась собственного ребенка. Он неожиданно умер. Теперь, увидев в люльке дитя, она повернулась к мужу и со сверкающими от сострадания и жалости глазами сказала: «Смотри, Даниил, как сильно этот ребенок похож на нашего умершего, еще и такого же возраста. Мне думается, что Всевышний Бог, который взял нашего ребеночка, желает нам теперь подарить этого. Как ты думаешь, Даниил, не взять ли нам его? И если его родители погибли или не найдутся больше, не усыновить ли нам его? Господин Бланк, чуть улыбнувшись, мотнул головой в знак согласия и ответил. «Я не против, ведь мы желаем быть не менее милосердными, чем трое мужчин, спасшие его, и преданная людям собака». Стоявшие на берегу люди с уважением отнеслись к добрым намерениям господина Бланка и его жены. Сочувствующие ребенку женщины перешептывались, говоря при этом. «Сюда подходит мудрая поговорка. Бог дает своим детям счастье во сне. И если творит сирот, то и посылает к ним сочувствующие сердца, способные быть им вместо родителей». Трое мужчин, спасшие ребенка, не обращали внимания на собаку, поскольку очень были заняты сохранением собственной жизни и жизни ребенка. Но это преданное людям животное вскоре выплыло на берег. Никому неизвестная собака подбежала ближе к толпе людей и так сильно отряхнулась, что стоявшие близко от нее с криком разбежались. Многие с любопытством смотрели на собаку, которая вела себя непонятно и странно. Она то и дело подпрыгивала к мужчинам, которые спасли ребенка, визжала и виляла хвостом. Казалось, это умное животное благодарило спасителей. Тогда господин Бланк сказал, «Если эта смелая собака так благодарна, то и люди обязаны быть не менее отзывчивыми». Он достал из своего кошелька 6 золотых и дал каждому из троих по 2 золотых монеты. Мужчины же не пожелали принять эти деньги. Они считали, что совершили это по причине христианского долга и любви, а не за деньги. Отдохнувшая от трудного плавания собака скоро пробралась сквозь толпу и оказалась там, где стояла люлька. Она радостно визжала и потом начала лаять. Ребенок проснулся и начал плакать. Госпожа Бланк осторожно взяла ребенка на руки, прижала к себе и по-матерински его поцеловала. Дитя, в свою очередь, поворачивая маленькую головку в разные стороны, стала осматривать окружающих, как будто чего-то искала. «Ты, наверное, ищешь свою маму», — произнесла госпожа Бланк. «О да, Бог знает, где она, если она не погибла, не нашла свою смерть в этом потопе. Но ты не плачь. Я с этого момента хочу быть твоей мамой». Так она и отнесла спасенного ребеночка к себе в дом, окруженный большим садом. Люльку она попросила принести следом, а собака уже сама следовала за ними. Госпожа Бланк занесла ребенка в свою комнату и прежде всего позаботилась о том, чтобы его накормить. Очень внимательно начала она за ним ухаживать и с самой первосортной муки приготовила для него еду. Потом завернула малыша в очень красивое розового цвета льняное одеяло и понесла в рабочий кабинет мужа. Смотри, какой это чудесный малыш! С такими кудрявыми золотистыми волосами, ярко-голубыми глазками и розовыми щечками. И его нам подарил Бог. Он выглядит свежим и здоровым. Но, к сожалению, нам неизвестно, как его зовут. Это значит, что мы обязаны дать ему имя. Подскажи, как мы его назовем? «Давай Моисеем», — ответил супруг. «Потому что как Бог в плетеной корзине охранял Моисея, так он охранял и этого младенца в люльке. Как и тот, теперь и этот спасен и вынесен из воды. Вот почему это имя лучше для него». «Давай лучше назовем его Даниил. Даниил и твое имя. И наш умерший дорогой сыночек был Даниилом. С этим именем я смогу по-настоящему полюбить его». Господин Бланк улыбнулся. «Ну хорошо, пусть имя ребенку будет Даниил. Это тоже хорошее имя, если вспомнить, как Бог освободил Даниила невредимым из львиной пещеры, то почти так же он спас этого из водной пучины. Дай только Бог, чтоб и этот так свято, так сознательно и доверчиво относился к Богу, так послушно исполнял бы Божьи заветы, как тот молодой Даниил». «На это мы будем надеяться», — ответила жена, глядя с удовольствием на ребеночка. «Он станет таким же, как Даниил. Идем же, мой милый Даниильчик. Я хочу тебе приготовить самую мягкую постельку из подушек, украшенных бусинками и красивыми кружевами. Все хорошенькие носочки, шапочки и рубашоночки, приготовленные для моего умершего ребеночка, теперь унаследуешь ты. Все это должно принадлежать тебе». «Давай лучше будем больше заботиться о его воспитании, чтобы он стал верным христианином», — сказал господин Бланк. «Это будет для него намного лучше и полезнее, чем все эти украшения». «В этом ты прав, и мы вместе будем за это бороться», — ответила счастливая мать. В знак согласия она подала мужу руку, после чего, довольная, удалилась с ребенком в свою комнату. Верный пудель всегда старался быть поблизости. Он отдыхал, но не упускал из виду ребенка. Этот пес как будто только и ждал, чтобы его накормили, потому что сразу после полученного угощения он исчез. Успели только заметить, как он переплыл реку и как вдоль другого берега быстро убегал. «Запомни, моя любимая Гильда», — говорил тогда господин Бланк своей жене, «ты скоро лишишься своего любимого приемного ребенка. Я не сомневаюсь в том, что эта собака побежит к его родителям и вернется с ними сюда». Гильда приуныла. «Ох, да!» — ответила она с печалью. «Я могу себе представить горе родителей, потерявших ребенка. Я знаю по себе, как больно ранит потеря родного дитя». «Пока же подождем», — советовал господин Бланк. «Будем дожидаться возвращения собаки, которая, по-моему, вернется не одна». Прошло 3 дня. Уже вечерело. Супруги Бланк сидели на диване и вели обычный разговор. Счастливая Гильда держала на коленях Даниила. Вдруг неожиданно в комнату вбежал пудель. Собака приветствовала ребенка и супругов Бланк дружественным вилянием хвоста и радостным лаем. Но почему-то вскоре опять приуныла и ходила с поникшей головой. Удивительно было то, что собака с этой поры не пыталась больше покинуть дом. Хозяин дома, господин Бланк, сделал вывод, что собака не нашла родителей ребенка. «Скорее всего, эти бедные люди погибли во время наводнения», — рассуждал Бланк. «Поскольку и у собаки должна быть кличка, мы назовем ее с этого времени Верной. Она самым настоящим образом осталась верной дому и хозяину. Но и мы тоже должны исполнять свои обязанности и воспитывать нашего приемного сына». В этом вопросе не было расхождения во мнениях у супругов Бланк. Оба прикладывали свои силы и старания, чтобы все шло хорошо. Строгость отца применялась там, где материнское сердце было слишком милосердно, а где строгость отца была излишней, мать поправляла это своей нежностью. Со временем у Даниила выработался характер, позволяющий ему быть и жить в рамках строгости и любви, но в то же время честно и справедливо. У Даниила все заметнее вырисовывались таланты и способности. Он отлично учился в школе и старался угождать своим приемным родителям. Они же со своей стороны тоже любили его как родного сына. Даниил так и думал, что он им родной. Новые родители не разглашали, что он приемный сын. Так уж сложилась жизнь, что и повода не было обо всем ему рассказать. Когда Даниилу было всего несколько годиков, господин Бланк унаследовал в Кельне большой торговый дом, и тогда семья Бланков переселилась туда, а все старое поместье, где до этого жили, он передал в аренду. И тогда уже на новом месте никто не знал, что Даниил не родной сын в семье Бланк. Господин Бланк еще до переезда юридически его усыновил и переписал на его имя довольно большое состояние имущества. И мальчик старался оправдать достойное имя Даниила Бланк. Когда молодому Бланку, как его называли во всем городе, исполнилось 14 лет, он уже начал выполнять кое-какие конторские поручения, связанные с делами торгового дома. Он писал множество служебных писем, которые его приемный отец потом только подписывал. Вообще все поручения молодой Бланк исправно исполнял. Однажды господин Бланк уже в вечернее время послал Даниила в речной порт на Рейне для передачи важных документов в таможню порта. Погода стояла чудесная, и молодой Бланк с большим удовольствием согласился исполнить это поручение. Можно было заодно воспользоваться случаем прогуляться по городу. Вечер был довольно теплый, и, соответственно, погоде Даниил надел свой почти новый летний кафтан, надел серую шляпу и, прихватив тросточку, отправился в путь. Верный пудель, который еще был жив и в хорошем самочувствии, сопровождал Даниила. Даниил дошел до порта, скоро справился со своим поручением и заметил, что в это самое время причалил какой-то корабль. Без всякого любопытства довелось ему узнать, что корабль следует по Рейну и на следующий день продолжит плавание в Голландию. Пассажиры сходили на берег, осматриваясь, и проворные подростки не упускали момента, чтобы указать им путь в лучшие гостиницы, помочь нести их чемоданы.